«Ну что же», — сказал Виктор, — «я не буду вас утешать, это бессмысленно. Если возмездие может послужить хоть каким-то утешением, я вам обещаю, преступники получат по заслугам. У нас сейчас только один вопрос. Кто, кроме Ярцева и вашего мужа, мог знать о продаже дачи, о деньгах?» «Никто». Она раскрыла сумочку, протянула Виктору сложенную в четверо бумажку. «Даже от сына мы это скрыли». «Аня», — прочитал Кондаков, — «Юрий ничего не должен знать о продаже дачи, о деньгах. Сегодня вечером Ярцев со мною рассчитается, поэтому буду поздно, приеду с 9-часовым. Встречай на Савеловском, если будет время». «А у меня было ночное дежурство, и я не смогла его встретить». И она снова заплакала. «А почему вы скрыли все это от сына?» — осторожно спросил Виктор. «Знаете, какие теперь дети?» — она вздохнула сквозь слезы. «Мы решили послать деньги родителям мужа. Они в очень трудном положении сейчас. Там было землетрясение, дом пропал, а Юрий категорически возражал, настаивал на покупке автомобиля». «Спасибо вам». Виктор ушел. Панайотова допрашивал Олег. Любитель антиквариата сидел на табурете посредине следственного кабинета тюрьмы и с тоской посматривал в сторону зарешеченного окна. Сквозь мутное стекло виднелись бесчисленные московские крыши. «Они уже на воле?» — показал Панайотов в сторону окна. «Крыши эти?» «Да», — кивнул Олег. «За пределами тюрьмы, так сказать. У вас нет настроения говорить откровенно?» «Нет, не о чем». «Ну как же». Олег протянул арестованному лист бумаги. «Вот список драгоценностей, снятых с погибших людей. Эти драгоценности обнаружены у вас и опознаны родственниками погибших». «А я при чем?» — вяло спросил Панайотов. «А Санько?» — продолжал Олег. «Помните, что он бандит? Вы хорошо знали, правда? А этих вы знаете?» Он показал Панайотову фотографию Тишкова и фотороботы двух других. Панайотов посмотрел и отвел глаза. «Нет, не знаю». «И то, что они людей в поездах резали и грабили, а вещи вам носили, этого вы тоже не знаете?» Панайотов промолчал. «Назовите фамилии этих людей, их адреса, их связи. Я не скрою. Только самое полное и самое искреннее признание может сохранить вам жизнь». Панайотов покачал головой. «Я ничего не знаю, гражданин начальник. Но вы человек серьезный, я вижу, и как к серьезному человеку я вам скажу так. Я и знал бы, так язык проглотил». «С учившимся знаете, что бывает. Ну, замнем». «Да будет вам», — презрительно поморщился Олег. «Эти слова вы мальчикам желторотым в камере говорите. А мне не надо. Ваш блатной мир — это же банда пауков в банке. Жрете друг друга, продаете с потрохами. Вы же мокрая пыль». Олег говорил спокойно, размеренно, внешне равнодушно. И это презрительное равнодушие испугало Панайотова. Он понял, что оперативник, сидящий перед ним, не зло срывает, произнося жесткие слова, не мстит за неудавшийся допрос, а высказывает свое кредо. «Значит, он знает гораздо больше, раз идет на откровенную ссору. Значит, я ему не так уж и нужен», — испуганно решил Панайотов. «Ладно», — сказал он вслух. «Я все понимаю. Я подумаю, начальник». Миронов и Смирнов поехали к Ярцеву на дачу. Был вечер. Сквозь голые кроны берез просвечивало синеющее небо. Вороньи гнезда застряли в ветках нелепыми черными шарами. Вороны кружили над ними и неистово кричали, словно жаловались или ругались. «Как в коммунальной квартире», — усмехнулся Смирнов. «Хуже этих вороньих слободок ничего на свете нет. От них все наши беды». «Достается тебе», — улыбнулся Миронов. «Еще как», — вздохнул Смирнов. «Впятером живем на 12 метрах. Я, жена, теща, тесть и Петька. А Петьке 4 месяца. И орет он вроде этих ворон». «С жильем сейчас трудно. Ни одному тебе, всем терпи». Они подошли к даче, открыли калитку и скрылись в глубине аллеи. Ни тот, ни другой не видели, как два человека проводили их внимательным взглядом.